Глава 14. И снова Африка. Портал позади меня схлопнулся, я повел плечами, стараясь унять иррациональную нервозность, и огляделся. Небольшой пустой темный зал. «Андрей», – ко мне подошла Торнадо, одетая в сплошь редкие и исключительные одежды для мага, руки обтянуты белыми перчатками, за пояс заткнут короткий скипетр. «Привет, Белла», – улыбнулся я. Она совсем не походила на ту запуганную рыжую девчушку, которую я помнил. Гордая, красивая. На ее тунике на правом плече был вырез, подчеркивающий индивидуальную татуировку ядра архитекторов, поднимающийся вплоть до виска красный торнадо. Место выбрано. Она совсем не смутилась под моим пристальным взглядом. Осталось основать город. «Хорошо, веди. Дел у меня много, нужно разобраться с Африкой как можно быстрее». «Поняла». «Да, точно, проводи меня сперва к стрелку». Торнадо кивнула. Мы вышли из кланового замка дома бывшего старосты деревни. Сейчас Иньян мало походил на бедную африканскую деревушку. Укрепленные каменные дома, стены, ровные дороги. Было видно, что сюда вложили много труда. Эх, жалко бросать город, но без этого никак. Наши враги уже знают про него и рано или поздно уничтожат. Торнадо меня куда-то вела, я недовольно морщился из-за солнца. Как же бесит! Мы шли, и нам все уступали дорогу. Я легко мог различить рабов и наших ребят из Сангиса. Первые отходили с легким страхом и склонив голову, а вторые уважительно и с улыбкой. Правда, рабы и без этого выделялись. Клеймо на лбу. Хоть камень подавления и перестал их сдерживать, но не каждый обладал регенерацией, как у меня. Торнадо привела меня к каменной башне, что стояла у входа в город. «Он наверху», — пояснила девушка, — «отстреливает всех птиц, которые пролетают рядом или в окрестностях. Я вас тут подожду». Я кивнул и взлетел. Стрелка я сразу увидел. Он сидел в кресле под навесом и сжимал в руках винтовку. На ней мигали руны, явно выпала из сферы. «Капитан!» – стрелок встал и отдал честь левой рукой протезом. Его искусственный левый глаз мигал зеленым светом. Сканирует округу по ходу. «С каких это пор, капитан?» Проворчал я и материализовал золотую легендарную сферу. «Глянь, видишь что-нибудь?» Стрелок уставился на сферу, его глаз замигал желтым. «Фига, я до этого видел только красный и зеленый цвета!» «Трансформация тела!» – поднял он на меня голову. «Это из зомби-химеры?» «Ага. Ну, значит, что-то подобное будет. Сможешь свое тело видоизменить. Более точно не могу сказать, слабоват пока». «Ничего, когда вырастешь, тоже сильным станешь», – махнул я рукой. Саша, а именно так зовут стрелка, хмыкнул. «Понял, дядя Андрей». Он кивнул и задвигал металлическими пальцами. «А как понять, что я вырос?» «Вот когда в трансформеров перестанешь играть, значит вырос». «Не в попад», – ответил я. Все мысли занимали легендарная сфера и тот факт, что у меня достаточно очков навыков для улучшения классового навыка. Получу тогда еще один слот для интеграции. «В трансформеров?» – стрелок поднял бровь. «Ага», – я выразительно посмотрел на его металлическую руку. До него, наконец, дошло, и он заржал. «Как конь!» Похоже, стрелок отошел от травмы. Помню, он первое время после потери руки убитый ходил, а сейчас вон как смеется. Или девушку, может, нашел. «Ладно, пора мне. Я убрал сферу. Некогда мне с тобой солдатиков играть. Надо дела важные делать». «Бывай, капитан». Он, продолжая улыбаться, пожал мне руку. Я вылетел из башни и спустился к торнадо. «Веди», – коротко бросил я. Она кивнула и запустила какой-то навык. По ее телу заструился ветер, и она поднялась в воздух. Мы вылетели из города и направились вдоль горы, у основания которой и стоял город Иньян. Я связался с Мэй и передал ей слова стрелка. «Трансформация тела? Думаешь взять навык и слить его с классовым?» «Да, мне очень интересно, что в итоге выйдет». Сбоку раздался птичий крик, и к нам вылетела троица черных, гладких и блестящих на солнце стервятников. «Я разберусь». Торнадо замедлилась, указала ладонями на птиц. «Флоп!» Раздался негромкий хлопок, и невидимый воздушный таран снес птичек хренам. Торнадо махнула рукой, посылая десяток ветровых лезвий вдогонку. «Неплохо, она довольно сильна, легко удерживает полет и одновременно атакует, не чувствуя дискомфорта. Сразу видны мастерство и опыт. Мы продолжили путь». «Андрей, а может дождаться 40-го уровня?» – предложила Мэй. «Думаешь, там я получу что-то особенное?» «Да». «Если бы у нас было время, но у нас его нет. Эта сфера усилит меня, и я не буду ждать», – покачал я головой. Перед глазами всплыл образ Ани. «Ну ничего, подожди еще чуть-чуть, скоро я приду». «Понимаю». «Белла». Я посмотрел на торнадо, что летело рядом, и внимательно оглядывала окрестности. «Нам долго еще лететь?» «Минут 10», – прикинула она. «Понял, я буду заниматься своими навыками, если что, прикрой». «Хорошо», – торнадо серьезно кивнула. «Фух». Я отдал один поток сознания на управление телом, а второй сконцентрировал на своих характеристиках и навыках. Так. Контроль крови, классовый золотой. Активный навык, уровень 5. Позволяет контролировать свою кровь внутри и вне тела, регенерировать кровь, ликвидировать заражение крови от ядов и болезней. Дополнительная способность – кровавый луч. Дополнительная способность – кровавая аура. Поглощено 4 из 4. Первое. Кровавый монстр. Второе. Кровавый доспех. Третье. Кровавый туман. Четвертое. Кровавый взрыв. Максимальный радиус контроля вариативно. Стоимость вариативна. Когда я повышал уровень классового в прошлый раз, кровавая аура претерпела серьезные изменения, но новых навыков не дали. Может, сейчас? Желаете повысить уровень умения контроль крови классовой золотой до 6 уровня? Стоимость 6 очков навыка. Я, переборов жадность, выбрал «да». Фух, так, что там добавилось? Я быстро пробежался глазами по навыку. Кровавая аура снова улучшилась, радиус вырос до 30 метров, а стоимость так и осталась по 5 ОВ и ОД в минуту. Так, добавился один слот для поглощения, отлично, и... Новый навык. Способность кроветворения. Пассивный навык. Ваша кровь регенерирует в 10 раз быстрее, чем обычно. Это же круто! Теперь я могу создавать более масштабные атаки, чем раньше, особенно если использовать слияние с Леви и... Андрей, ну что там? Не вытерпела Мэй. Я быстро рассказал ей, что получил. «А почему ты раньше не повысил классовый навык? Сомневался?» Я растерялся. «Блин, и правда!» «Да что-то замотался. Ладно, давай дальше». В моей ладони появилась золотая сфера, и я с замиранием сердца ее раздавил. Трансформация легендарный. Активный навык. Позволяет манипулировать своим телом. Срок 30 минут. Стоимость 20 ОВ и ОД при активации. Перезарядка 6 часов. Как-то не впечатляет. Передал описание Мэй. Не похоже на боевой навык, немного подумав, с сомнением ответила она. Попробуй его активировать до того, как сольешь с классовым, и постарайся описать, что почувствуешь, принцип действия навыка и свои ощущения. Понял. Белла, давай остановимся на минуту, обратился я к своей спутнице. Торнадо кивнула и замедлилась. Я приземлился на ближайшее удобное место, скальный уступ. «Буду испытывать легендарный навык», – объяснил я Торнадо, которая опустилась рядом. Она кивнула и отошла подальше. Я убрал кровавый доспех, глубоко вздохнул и активировал трансформацию. 20 ОВ и ОД испарились, и я почувствовал, как они превратились в странную энергию и впитались в мое тело. Так. Я напрягся, и из моей спины с хлюпанием вылетели жгуты мышц с костяными наконечниками. Странной энергии внутри меня стало меньше. Андрей? Я рассказал о своих ощущениях Мэй, продолжая экспериментировать. На руках появились костяные щитки, из коленей вылезли шипы. Ты можешь изменить свой размер? Я попробовал, и у меня получилось. Мой рост увеличился до 3 метра. Я почувствовал себя гигантом. Странная энергия на подобные метаморфозы тратилась активнее. Проверь регенерацию. Я сжал челюсти и направил один из жгутов себе в бедро. Ай! Не выдержал я, когда костяной наконечник воткнулся в ногу. Прям как нож в масло, блин! Я выдернул его, из бедра хлынула кровь. Но тут же странная энергия направилась к ране, и за пару секунд та затянулась. «Значит, изменение тела и регенерация», – задумчиво сказала Мэй. «Для эпического навыка нормально, но для легендарного слабовато». «Я попробую уменьшиться». «О, давай, еще попытайся принять чужой облик». Я начал уменьшаться. Когда достиг своего родного роста и продолжил изменения, то расход этой энергии резко увеличился. «Андрей, оставь энергии на обратную трансформацию. Вдруг не вернешься в прежний вид после отмены навыка?» Она это сказала, когда мой рост упал до 1,5 метра. «Черт!» – детским голосом пропищал я и запустил обратную трансформацию. «Думаю, до 1 метра я бы смог дотянуть», – прикинул я, вернув свои 1,80 м. Чуть подумав, добавил себе 2 сантиметра, чтобы проверить, вернусь ли я к прежнему размеру после того, как энергия закончится. Я втянул жгуты обратно в спину, убрал костяную защиту. 10% осталось, предупредил я. Всю не трать, постарайся понять, куда уйдет энергия после истечения срока навыка. Понял, босс, в шутку хмыкнул я и попробовал изменить лицо. Убрал волосы, сделал глаза уже, кожу потемнее. «Отлично!» – воскликнула Мэй, которая наблюдала за моим преображением через камеру дрона. «Вот теперь похоже на легендарный навык». «Я Фэн!» – ткнул я себе в грудь, затем сложил руки и поклонился дрону. «Аригато!» «Это не на китайском!» – хмыкнула Мэй. «Ладно, у тебя 5 минут осталось. Возвращай свой прежний облик или хочешь навсегда Фэном остаться?» «Ой, нет, боже упаси!» Я испугался и начал обратную метаморфозу. «Кстати, ты очень коряво его повторил», – выразила сомнение в моей фотографической памяти Мэй. «Слишком гладкая лысина. Ты там масло какое-то выделил, что ли? И глаз не видно совсем, просто 2 складки. И уши почему такие большие, в 1/2 головы?» Повторил один в один, не согласился я, активируя кровавый доспех. Сколько энергии осталось? 3%. Поняла. Полетели. Я махнул торнадо, которая смотрела на меня и криво улыбалась. Неплохой навык, похвалила она, когда мы взлетели. Снизу проносились деревья, вокруг возвышались горы, а солнце продолжало палить. Хорошо, хоть мутанты не лезут, опасаются. Ну да, только мне не особо подходит. Когда действие трансформации закончилось, я ощутил, как оставшиеся 3% энергии пропали. Точнее, они превратились в воздух и вышли через поры, не очень уверенно сказал я. Вроде. И уже веселее добавил. Изменения от трансформации сохраняются, я чуть выше стал. Это и правда легендарный. Можно менять облик и жить годами под чужой личиной. А насчет энергии? Вышла через поры? Мы некоторое время молчала. Жалко, что мы не можем провести несколько исследований. Вдруг у нас получится собрать эту энергию? Может, легко согласился я и начал слияние. Желаете интегрировать навык трансформация в классовый навык? Возможность удачного слияния 71%. Блин, что так мало-то? Но уже поздно. Я сделал свой выбор, когда раздавил золотую сферу. Да, прорычал вслух. Если в прошлые разы я совсем не чувствовал слияния навыков, то в этот раз четко ощутил. Трансформация медленно начала интегрироваться в контроль крови, и это получалось не очень гладко. Все же легендарный навык. Борьба двух навыков никак не проявлялась. Я проверил свой организм и не почувствовал никаких изменений. Есть только одно место, где может проходить этот процесс – ядро в мозге. У всех существ, которые получали пятый уровень, от монстра до человека, внутри появлялось ядрышко, и я не был исключением. «Ну как?» – услышал я Мэй. «Снижаемся», – одновременно с ней заговорила торнадо. «Пока непонятно», – ответил я и вслед за торнадо спустился в пещеру в середине горы. «А мы довольно высоко. Я только сейчас заметил, что мы далеко от прежнего города Иньян. Но где все? Я не вижу следов жизнедеятельности людей», – спросил у торнадо. «Они внизу», – ответила та. Эхо наших шагов гулко отдавалось от стен, пахло сыростью. «Мы хотим построить город в горе, так нас будет сложнее достать. А снизу сделаем проход для проезда автомобилей». «Понял», – задумчиво кивнул я. «Придется неплохо потратиться, чтобы построить дома, тоннели и прочее». «Другого выхода нет», – вступила в беседу Мэй. «Если мы хотим оставить базу на Африке, то должны потратиться». «Да понимаю», – проворчал я. Мы шли минут 10, углубляясь в гору. Когда стало совсем темно, торнадо вытащила артефакт-светильник. Он летел перед нами и освещал путь. Удобная штука. Я запустил кровавую ауру и почувствовал чужую жизнь. Грызуны, змеи, жуки, черви и другие насекомые. Ничего опасного не ощутил. Коридор резко наклонился вниз, стало еще темнее. Хорошо, что тут не так жарко, как на улице. Интересно, а до апокалипсиса тут что было? Туристическое место? Тут ведь не один проход. Я видел пару ответвлений. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж целая стая странных изумрудных жуков. Они резко зашипели и выпустили кислотно-зеленый газ. Но торнадо уже начала действовать. Она выставила правую ладонь вперед и выстрелила стеной ветра, которая снесла этих жуков. Я проверил свой классовый навык. Слияние пока не закончено, но я чувствовал, что осталось совсем немного. Наконец мы дошли до места назначения. коридор к концу пути расширялся в небольшую пещеру. Когда я попал в нее, то почувствовал, что интеграция закончена. Мне не терпелось попробовать новый навык, но сперва следовало использовать жетон создания города. «Андрей, я написала китайцам, что через 2 часа ты будешь, а обмен со львами и Атина состоится через 30 минут. Должны успеть». «Понял. Может, после встречи с африканцами еще и в первый слетать успею за зомби?» «Нет, апгрейд леви не завершен. К тому же первые не закончили тела зомби сгружать. Это не такой быстрый процесс». «Не подумал». «Как назовешь город?» «Иньян», без сомнений ответил я и поймал удивленный взгляд торнадо. «Ну, просто же приходится бросать, пожал я плечами, и мы его вообще взорвать собираемся, поэтому надо новый». Торнадо кивнула. «Желаете активировать жетон города? Внимание! Местоположение кланового замка изменить нельзя!» Я ответил «да», и серебряный жетон в моей руке исчез. Из-под земли вылез постамент из черного кристалла. «Алтарь темной сферы активирован!» Я усилием мысли порезал руку и окропил алтарь кровью. «Вот и все», – усмехнулся я, дал имя городу и небрежно проверил гору, на которой он находился. «Хочу побыстрее уже свалить отсюда. Надо трансформацию проверить, да и Аню спасать пора. Надеюсь, китайцы не разочаруют меня и...» Я замер и выпучил глаза. Во рту стало сухо. «Андрей?» – торнадо нахмурилась. «Мы...» Я со скрипом повернул к ней голову и прошептал. «Мы лоханулись!» «О чем ты? Андрей, что случилось? Ты что-то увидел через алтарь?» – подключилась Мэй. «Стрелок проверял гору», – все еще шепотом спросил я. «Нет», – удивилась торнадо, – «зачем?» «А затем», – зашипел я, – «что под горой спит какая-то хрень!» Я почувствовал, как по спине стекает холодный пот. Ладони тоже вспотели от страха. «Эти придурки не проверили гору!» «Андрей, что там?» – напряженно спросила Мэй. «Не знаю», – выдохнул я. «Не хочу срываться, сам виноват, я же глава клана, должен был все учесть. Змея огромная, я даже не вижу ее полностью, только часть туловища». Торнадо побледнела и со страхом посмотрела под ноги. «Я боюсь представить ее уровень», – я покачал головой. «Ищите другое место, ну нахрен, ребята, жить над этой хренью». «Еще один жетон», – грустно отозвалась Мэй. «А змея не движется?» – торнадо посмотрела на меня. «Нет. А как глубоко?» Я прикинул и неуверенно сказал. «Метров 400 ниже уровня земли». «Это довольно далеко», – пробормотала торнадо. «Может, останемся тут? Просто отгородимся крепким шумоподавляющим материалом и будем непрерывно следить за ней. Я не думаю, что она опасна, если честно». «Ну ты и храбрая!» Я с искренним уважением посмотрел на нее. «Андрей, судя по всему, эта змея – подземный мутант», – задумчиво предположила Мэй. «Мне кажется, она не выползет на поверхность. Разве что ей совсем оголодает, но я очень в этом сомневаюсь». «Да она, наверное, всех подземных мутантов в округе сожрала!» – в сердцах воскликнул я, еще раз посмотрев на тушу. «Как можно жить рядом с ней?» «Андрей», – торнадо устало вздохнула, – «нам в любом случае придется сюда заселиться. Даже если временно, мы просто не успеем найти другое жилье достаточно далеко от этой змеи. Да и кто знает, что там может оказаться в новом месте. Мы же в Африке!» Я крепко задумался. С одной стороны, Мэй и Торнадо правы. Если подготовиться и потратить ядра, то здесь можно обустроиться весьма неплохо. С другой стороны, если вдруг мутант решит вылезти наружу, то всем хана. Верхушка успеет уйти телепортом, а остальным конец. Это мои люди. Не хочу их терять. На мне ответственность. Мэй, а повелитель порталов сможет сделать стабильную и постоянную арку, которая будет связывать наши города? Не знаю, но сомневаюсь. Особым навыком разве что. Надо будет узнать. Ну что? Торнадо вопросительно посмотрела на меня. Пока селитесь тут. Неохотно дал я добро. В ближайшие дни африканцы выступят на Инь-Ян, и у нас нет времени еще раз переезжать. Но сегодня же отправь людей на поиски нового места. Поняла. Торнадо с готовностью кивнула. Мэй, пусть твой отдел напишет план по изоляции города от змеи. Какие материалы нужны, на сколько метров нельзя спускаться вниз и прочее. Попроси архитектора помочь. Поняла, уже работаем. И пусть отдел аналитики напишет правила безопасности. Нельзя сканером смотреть вниз, чтобы не потревожить змею, нельзя копать. Не подумала об этом, отдала приказ. Но оставьте возможность выманить змею на поверхность специально, желательно небольшим усилием, решил я. Хорошо. Я выдохнул. Если вдруг понадобится сделать ловушку, то это гора – самое лучшее место. Разбудить змею, свалить телепортом и с камер дронов наблюдать, как жрут африканцев или мутантов. Все, направь сюда портальщика. Вроде пробыл тут всего час, а устал, будто весь день пахал. Уже. Перед глазами возник запрос на открытие портала, и я дал добро. Пока рядом появлялась фиолетовая арка, я назначил торнадо мэром. Кстати, хоть я и являлся владельцем этого города, но Инь-Ян не принадлежал стране Сангиз, к сожалению. Когда из арки вышел наш штатный портальщик, я подошел к торнадо и положил ей руку на плечо. Сжал. «Будь осторожнее», – серьезно проговорил я, смотря ей в глаза. И если змея зашевелится, бери за шкирку пира и остальных из ядра и валите в Сангиз. Ваши жизни для меня дороже. И плевать, что привязка камня слетит, ясно? Да, неуверенно кивнула торнадо. Это приказ. Я убрал руку. Надеюсь, она послушается. Жизни бывших африканских рабов, как бы это цинично ни звучало, менее важны, чем жизни моих друзей. Я подошел к порталу и кивнул мастеру порталов. Ладно, пора валить с этого чертового континента, где под горами спят многокилометровые змеи. Еще куча дел ждет впереди.